У ефіры Радіо Свабода. Добрый дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Апошнім часам вялікага шуму ў беларускай медіапрасторы нарабіла прапанова, каб са спісу беларускіх чыноўнікаў, якім забаронена ўезд у еўразвяз, выкрасліць чалавек 20-25. Маўляў, візавыя санкцыі і так не працуюць. Тыя ж чыноўнікаў, якім трэба паехаць у Еўропу, знойдуць спосаб, як туды ўшчаміцца. Вось міністр унутраных справаў Беларусі Анатоль Куляшоў, які занесены ў спіс неўязных, усё ж з'ездзіў у Францію на канферэнцыю Інтэрполу. Ну а з другога боку, кажуць аўтары прапановы, санкцыі не дапамагаюць палітвязням у Беларусі, таму што рэжым, нібыта ў адказ на гэтыя санкцыі, не выпускае палітзняволеных, а яшчэ больш іх мучыць. Наколькі мне і маім калегам з рэдакцыі «Свабоды» вядома на сённяшні дзень, гэтай прапанове не быў дадзены афіцыйны ход. Ніхто з беларускага боку не выслаў афіцыйнай просьбы на гэты конт у інстытуцыі развязу. Але вядома, што за прапановай стаіць сярод іншых недзяржаўная арганізацыя, якая называецца «Офіс за дэмакратычную Беларусь» і знаходзіцца ў Брусэлі. З кіраўніцай гэтага офісу Вольгай Стужынскай мы перадавалі ў эфір гутарку на гэтую тэму. Вось фрагмент выказвання спадарыні Стужынскай. Ну, па-першае, я скажу, што калі была прайшла інфармацыя пра тое, што спіс уязных будуць пашыраныя, мы сапраўды, і гэта было сказана даволі публічна, што мы не лічым, што пашырэнне візавых санкцыяў на гэты момант з'яўляецца нейкім эфектыўным метадам. Наадварот, на наш погляд, гэта можа пагоршыць становішча тых жа палітзняволеных, і ўвогуле, скажам так, такія меры ніякага плёну бы не прынеслі. Наконт скарачэння санкцый, я думаю, што це сапраўды была б недрэнная ідэя, таму што просто перагледзець спісы за даўнасці нават, таму што там ёсць людзі, каторыя просто ўжо альбо памерлі, альбо сышлі са сваіх пасадаў. Потым на гэтую тэму выказваўся шмат хто іншы з беларускіх палітыкаў і аналітыкаў. Але ў званочках у нас ёсць свае палітыкі і свае аналітыкі, якіх мы зараз і пачуем, у завочнай дыскусіі са спадарыняй Стужынскай. А значыць, пытанне рубам. Трэба скарачаць ці пашыраць спісы неўязных лукашыстаў? Вось я катэгарычна супраць, каб са спісу неўязных выключаць прозвішчы. Ну і што, што хтосьці звольніўся, з'ехаў у Маскву. Все адно ў свой час гэты чалавек зрабіў свой унёсак у пагаршэнне агульнай сітуацыі ў краіне. Падзеі 19 снежня не на пустым месцы разгарнуліся, ўсё ж мае сваю перадгісторыю. Так што гэты спіс павінен быць пажыццёвым і пасмяротным, і все прозвішчы павінны быць захаваныя. Тады гэты спіс толькі будзе працаваць на памяншэнне рэпрэсія ў краіне. Тут трэба думаць не каб выкрэсліваць, а каб аператыўна далучаць да гэтага спісу ўсіх тых, хто засвяціўся на супрацьпраўных дзеяннях. Толькі тады гэтай халуі будуць хоць чагосьці баяцца. Халуйская прырода рэагуе толькі на жорсткія меры. Угаворваць іх і заклікаць да сумлення абсалютна марная справа. У іх заўсёды перамагае шкурны інтарэс. Дзякуй за ўвагу, Надзея Менск. Вельмі не згодна я з Ніной Стужынскаю, што трэба перагледзець спіс, трэба адмяніць там з гэтых невыязных. Я лічу, што нічога не трэба адмяняць. Хай падумаюць гэтыя людзі, што яны робяць і каму яны служаць. Я лічу, што трэба пажыццёва ставіць. Яна тут успомніла пра Зімоўскага. Што яна, забылася, хто такі Зімоўскі? Ён выехаў у Маскву цяпер. Цяпер правільна, ён ужо прэ, ўжо там на Беларусь, на Лукашэнку ўжо цяпер. А што ён раней пеў? Ну гэта ж смех. Я лічу, што пажыццёва яшчэ і на сем'і трэба налажыць. Да пабачэння, Людміла, горад Мінск. А што на гэта скажуць тыя, хто пакутуюць у турмах па віне менавіта гэтых асобаў? А я б хацела, каб гэтыя неўязныя асобы адпачывалі і лячыліся, напрыклад, у санаторыі Пралеска ў Здановіцах, дзе ў 2009 годзе з 15 верасня па 2 кастрычніка лячылася я. Ацяплення не было, усе цеплавыя працэдуры, як ванны, гразі, адпускаліся ў сырых халодных сутарэннях. Ці не палова пацыентаў захварэла, у тым ліку дзеці падлеткі, у тым ліку дзеці на інвалідных вазках. І жывая вярнулася да хаты, і адразу участковая лекарка накіравала мяне ў бальніцу. Вось такія для нас Канарыі, Альпы з Брусэлем. А вам шкада Азаронка, Ярмошыну і да іх падобных. Няхай купляюць і спажываюць беларускае, як я, як мільёны іншых беларусаў, яким можна ехаць у Европу. Не толькі нема за што. Дзякую, Раіса Николаевна, город Могилёў. Там какая-то дамочка из Бельгии выступала за то, чтобы смягчить впечатительные визы для чиновников руководства страны. Не надо. Надо расширять список невизных. И в то же время я уже тоже говорю, надо простое решение принять европейцам. Той же дамочке, которая в Бельгии сидит, где-то там обосновалась, ей надо было за нас, рядовых белорусов, вступиться и давным-давно для нас, рядовых белорусов, сделать бесплатным, совершенно бесплатным въезд в Европу. Пошла буйная размова об скорочении списка неуязвимых у Евразвяз. У списке некоторые громадяне Республики Беларусь. Навод громадянами их называть брыдка. Александр Зимовский. Не одразу и он стался близко наближенным до Лукашенки. И шел до этого упарта, бессоромно. Памятую его выступы тележурналистам. Да памятую где-то тысячи белорусов. Який бруд перед телекамерами он влил на оппозицию, на белорусов, что подбил червоно-белый стяг стали, рызыкуючи всем. Як высмеивал их холодно, нахабно, отчуваючи беспокорано свою тады. Говорил с поглядом, як у рептилии перед безоборонной ахвярой. А теперь ему Европы не хапая. За спису хочу выскочить. А пободяйтеся, товарищ Зимовский, еще по российских завуголях. Слово есть такое белорусское завуголье. Ничего, не пропадете. Гроши много за працу свою у Беларуси отримали, покуль с головно керующим не посварились. У меня есть предложение. Не уменьшить списки невыездных, а наоборот. Расширить их фамилиями всех депутатов обеих палат, при поддержке которых Лукашенко подмял под себя Конституцию Республики Беларусь и переделал все законы по своему усмотрению. И не только тех депутатов последнего созыва, но и тех, кто раньше, все 17 лет, стали в мягких креслах в овальном зале и хором мычали одобрям. Тех, благодаря которым довели людей и страну до нищеты, кроме себя любимых. Ну так, папярэджваючы некаторых нашых слухачоў і аўтараў, якія ўжо набілі руку над тым, каб ставіць мяне ў тупік сваімі цяжкімі пытаннямі, я, непытаны, адкажу на пытанне, якое магу атрымаць. А што ты, Ян, асабіста думаеш пра скарачэнне спісу неўязных? Я за скарачэнне, калі нехта з гэтага спісу памёр або яго выкінулі са структура ўлады. Чаму ж не аказаць велікадушнасці? Нябожчыкаў ніякімі спісамі не пакараеш, а жывыя былыя чыноўнікі хай сабе ездзяць у Еўропы, абы толькі за свае грошы, а не за грошы беларускіх падаткаплатнікаў. Свабода, большая просьба к вам. Закройте ему навсегда доступ в ваш эфир. Этому россиянину, который то призывает молиться наш народ белорусский за то, что в нас не стреляют и не травят газами, то мы трусливые. И за все это благодарить и благодарить. А сегодня в звоночках какую боль он принес Ирине, унизив Андрея Олеговича. Такие гаденыши со школьной скамьи отравляли жизнь одноклассников. А это, может быть, я и не ошибусь. Психологический портрет этого москаля. Офицер, служил в Белоруссии, осел здесь, получил хорошую квартиру, неплохую пенсию. Пусть звонит в Москву и получает жить перед выборами их, своих. Нина, город Минск. Шановная Нина, закрыть эфир перед такими звонками не проблема. У Беларуси у державных СМИ это повсюдная практика. Там не чувать критичных голосов у боку лады. Пытание, однако, тем, каб беларусы не раздзяліліся на зоны, якія ўзаемна не перасякаюцца. То бок, у адной перадачы і ў адным СМІ выступаюць толькі тыя, хто за ўладу, а ў другой перадачы і ў другім СМІ толькі тыя, хто супраць улады. Беларусам трэба перамагчы свой зонавы менталітэт, прабачце за выраз, каб навучыцца слухаць адзін аднаго і размаўляць адзін з адным. Нават у такіх выпадках, калі адзін з беларусаў аказваецца, як вы кажаце, маскалём, вось вы паслухалі яго, і ён паслухаў вас. Я не кажу, што нехта некага пераканаў, але наступіў абмен поглядамі, то бок дыялёг. А то ў Беларусі чуваць наогул толькі маналёгі, і самі ведаеце, чый маналёг чуваць найгучней. Давайце адыходзіць ад гэтай маналёгавай звычкі, хаця б толькі на Радіо Свабода. Якія геапалітычныя змены маячаць на беларускіх даляглядах? Ларыса. Рускі рубль маячыць на граніцы. Между прочим, довольно давно. Путин говорит о союзном государстве, До сих пор его нет, как и нет Бородина, секретаря Союзного государства. Союзное государство, если один президент Путин, вот и будем ждать выборов, осталось мало. В данный момент тройственный союз, которому примкнут остальные советские республики. Естественно, кроме Прибалтики и Украины. Украинцев называют националистами. Это националисты в лучшем понимании слова. Поэтому должен в этом вновь образованном тройственном союзе и название валюты должно соответствовать другому названию. Но не русский рубль, а азиатского происхождения. Что-то наподобие евро, только с азиатским акцентом. Лариса, город Минск. І ще вірш з нагоди гетай гаваркої валюти з азіатським акцентом. Я не могу ніяк дать вери, невже ми чистий лист папери, де можна все намалювати і в рабство без турбот загнати. І стяг, і герб у нас забрали, і мову навіть одобрали. Якби це ми голов не маєм, бо всяким злидням потураєм. Довольно много уже годов живем без мовы и голов. Не можем ни сказать, ни утямить, кто Украине нашей править. Кому рабство нас отправить, хочет грошей нас позбавить, каб тутейших увобрать и в империю отдать. Николай Куксо. Дякую, заговорився я сьогодні. І ще, махчима, зміститься короткий віршик. Проводирі, Лябецька, Римашевські Кастусьов спритно так лямонтували. Чи йти, а може не, на всі ті вибори. Лукашенко сам себе, кого захоче вибере. Виборники, каб змогли, тих проводиров усіх би розогнали. Кастусь Каліновський. Свобода у живым эфире. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Комісія по умовно-дотерміновому визволенню розгляділа характеристику політв'язня Дмитра Бондаренки. Виніки стануть відомі 9 лютого. Екс-кандидат на президента політв'язня Андрій Санніков відмовився у калюні зустрікатися з представниками прокуратури, які провіряють його заяви про тиск під час написання прошення о помилуванні. Маті політв'язня Едуарда Лобова відмовили у спотканні з сином, так само не будуть прийматися речові передачі. Екс-кандидат у президенти політусікач Олесь Михалевич заявив, що Владимир Певців, якого називають збройним дилером Лукашенки, нібито пропоновував мільйон доларів тому, хто допоможе виключити його зі спису неув'язних у Еврозв'яз. Паводле міністра економіки, сьогодні планується рост заробка у болі за 4%. Гета суперечить з обіцянням уладу зробити 500 доларів заробку у ближайші годи. Лідер компанії «Говори правду» Владимир Некляєв підписав громадянську домову, про яку компанія обов'язується оказувати людям конкретну допомогу і підтримку у вирішенні соціальних проблем. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белорусски. С вашим уделом. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи в эфире. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Акрамя гіпотетичного скарачення списав чиновників, які потрапили під візовою забороною у розв'язу, ще одна тема гуляє тепер на всю моц у непадцензурних білоруських СМІ. Гэта тема удзелу у парламентських виборах гэтай восенню. Я наш і тема байкоту гэтых выбараў. За што вы? За байкот ці не байкот? Некаторыя лічаць, што ў Беларусі няма насамрэч такога выбару. Браво, Ермошина, браво. когда заявила, что никакого бойкота парламентских выборов у оппозиции не получится. Не говорите, что она как в воду смотрела. Нет, она просто по доброте душевной проговорилась или подала оппозиции знак, что против происков КГБ и других гибистских структур оппозиция бессильна. Вместо того, чтобы поставить Лукашенко ультиматум с конкретной датой освобождения всех политзаключенных, лидеры партий начали какую-то свою игру. Вот мы начнем, посмотрим с ним, что за мямля-тямля. Вот когда все политзаключенные будут освобождены, допустим, до 15 марта, дня Конституции, тогда и начнем. А нет, на день воли, посмотрим. Слабо так сделать. А если пересмотреть списки невыездных в сторону уменьшения? Ну-ну, давайте. 30 серебряников еще никому добра не приносили. Татьяна, Минск. Те, кто предлагает бойкот выборов в парламент, не знают или забыли, что у нас существует контрактная система. Поэтому все, кто работает на госпредприятиях и учреждениях, ровным строем пойдут на выборы под угрозой непродления контракта. Студенты, думаю, тоже не отстанут. Ну а тех, кого устраивает эта жизнь, и заставлять не нужно. Так что форма бойкота у нас ограничится только неучастием кандидатов от демократических сил. О бойкоте выборов в парламент. Мы эту акцию, конечно, поддержим. Хотя лично я в ее успех не сильно верю. Пока у власти Лукашенко, а глава Центра избиркома Ермошина, что ни делай, результат будет один и тот же. Ну, может, с небольшими колебаниями. Сработает отлаженная годами система. Возможностей для этого более чем достаточно. В сложившейся ситуации трудно не согласиться с высказыванием одного из оппозиционных политиков. Против лома нет приема, окромя другого лома. Ну а неучастие в так называемых выборах дает возможность не быть пешкой в чужой шулерской игре. Виктория. И вот я вовле не разумею, как можно зараз робить публичные заявы про свой намер удельничать в будущей выборчей кампании. Когда еще с минулой выборчей кампании люди сидят в тюрьмах, и уровень репрессий в Украине не спадает. Это значит лить воду на млин режиму. И я думаю, что зараз самая натуральная и слушная стратегия, конечно, бойкот. Хай влады сами гуляют свои бродные. Дякую за увагу, Надія Мінськ. Марія Івановна, Вёска Квасовка. Так, я за бойкот у виборах. У вёсці всі добре ведають, не пойдеш голосувати, соток не отримаєш. Вычеркнуть со списков скриночки для голосування подрихтованія. У любий час дня і ночі будуть готові. А наших кандидатів судять. А мы, люди, отчуваем себе рабами, не маем права на достойное житё. Бойкот повинен быть видным так, каб люди усіх краін ведали, як мы живем. Поступают слишком разноречивая информация насчёт выборов. Нет единого мнения у оппозиции, кто в лес, кто под дрова. Можете себе представить, что в умах наших избирателей. Я не исключение. Мои знакомые пенсионеры все ходят на выборы. Исправно. И голосуют. Другое дело, что от их голосов ничего не меняется. Нарисуют столько, сколько надо, пока Ермошина заправляет. Сходите на выборы, а потом смело на кухню, как она советует. И варите борщ на здоровье. Это уже закрепилось за нашим электоратом. И постоянно звучит в наших выступлениях. Видно, понравилась эта фраза. Бойкот или не бойкот, разницы не будет никакой. Лариса, город Минск. А за что я? За удел или за бойкот? Мне легче отказать в том сенсе, что я не беру удел в этих выборах, бо я не белорусский гражданин. И, принамсі, в практичном плане такий выбор передо мной не стоит. Але, допустим, коли бы у меня был белорусский пашпорт, то як я поступил бы? Насамрэч, гэта залежала б толькі ад аднаго. То балятаваўся б на выбарчым участку, на якім мне выпала б галасаваць. Калі б гэта быў чалавек сумленны і з дэмакратычнымі поглядамі, дык я пайшоў бы і прагаласаваў бы за яго, нават ведаючы, што гэты кандыдат не мае ніякіх шанцаў патрапіць у парламент, бо спадарня Ярмошына і людзі вакол яе ўжо даўно вырашылі, хто насамрэч на гэтым участку павінен перамагчы і якая павінна быць выбарчая яўка. Я не пайшоў бы на выбары толькі в адным выпадку. Калі б уся, паўтараю, уся апазіцыя дамовілася б адназначна аб байкоце і не ставіла сваіх кандыдатаў. Але паколькі так не будзе, дык пытанне майго гіпатэтычнага ўдзелу ў выбарах ад гэтага не залежыць, а ўсяго ад таго гіпатэтычнага і дэмакратычнага альтэрнатыўнага кандыдата, які сама вылучыцца і не будзе належаць да праўладнай абоймы. Цяжкое пытанне. І чаму ж гэта ўсё на маю галаву сыплецца? Гэта што, я вінаваты за тое, што ў Беларусі так склалася, як склалася? Здравствуйте, уважаемый Ян Максимюк и ваша передача «Звоночки». Я восхищаюсь вашими острыми и порой с юмором ответы на наши непростые вопросы. Вот и сейчас я вам хочу задать непростой вопрос. Не прошло и 2-3 часов, как Лукашенко по радио объявил, что он обратился к Медведеву с просьбой помочь в вопросе финансирования оклада военнослужащих, как тут же корреспондент «Радио Свободы» у Гриба взял интервью. Как он это оценивает? Конечно, он оценивает это очень плохо, так как кто финансирует, тот и заказывает музыку. И вот у меня вопрос. Почему в течение 20 лет ни один из ваших журналистов не взял у кого-либо интервью? Как он смотрит на то, что уже в течение 20 лет Америка и Европа финансируют белорусскую оппозицию? Прошел год после президентских выборов, и ни один ваш корреспондент не поинтересовался, хорошо или плохо, когда иностранные государства будущих народных лидеров финансируют. Я имею в виду Санникова и Некляева. Я думаю, что теми блинами с икрой, которыми угощал Некляева и своих поклонников, деньги были явно не с его авторских за стихи, а были из-за границы. Вот ответьте, как вы лично к этому относитесь? Вы тут моцна несправядлівы да нашых журналістаў, бо вы забываеце пра тыя пытанні, якія нашы журналісты ставяць апазіцыйным кандыдатам адносна крыніцаў іхнага фінансавання. Такія пытанні мы ставім. Іншая справа, што якасць адказаў на такія пытанні не заўсёды задавальняе. Ну бо самі прыкіньце, хто за пазіцыі вам адкрыта, у мікрафон скажа, што фінансуецца з-за мяжы. Калі за такое сцвярджэнне можна патрапіць на некалькі гадоў у турму. Вас што, і доля Бяляцкага нічога не навучыла? А вось прэзідэнта ніхто не можа пасадзіць у турму, бо ў яго імунітэт, не кажучы пра ручныя суды і сілы правапарадку. А таму ён зусім яўна гаворыць і пра сваё фінансаванне за мяжы, і пра фальшаванне выбараў на карысць апазіцыі, і пра іншыя рэчы, пра якія іншыя прэзідэнты наогул маўчаць. Уся справа не ў тым, ці нас фінансуе замежжа, якое потым выставіць рахункі, а ў тым, хто каго можа запраторыць за такое фінансаванне ў турму. Мне прапануюць пасаду міністра ад польскіх агуркоў і сокаў. Загадзя дзякую, але я адмоўлюся, нават калі мне дадуць беларускі пашпарт. А прапанову паслухаем. Зиновьев, я хочу прокомментировать опасения слушательницы Тины, не ополячится ли Беларусь. Вы знаете, Тина, я вот при Брежневе был школьником, и то помню, что ПНР поставляла в БССР, ну, например, консервированные огурцы польского агроконцерна «Хортекс», и никто в БССР тогда не говорил, что вот Польша ополячивает белорусские прилавки. И если на белорусские прилавки вернется, например, польский сок рубиновые вишни или там хортековские консервированные огурцы, я готов Максимюку дать пост госминистра по ополячиванию прилавков белорусских с возвращением того, что Польша раньше поставляла. Вось менавіта таму і адмоўлюся. Бо, напрыклад, Ціна або яшчэ хто-небудзь, не кажучы пра нарачанскага нашага слухача, будуць мне званіць і казаць, чаго я прыйшоў і апалячваю Беларусь. У мяне і без гэтага папрокаў хапае. Яшчэ адно пытанне. Ян, не палянуйся, адкажы на такое пытанне. Вось што сёння ў звонках звонок, які крытыкаваў нашага правадара, гэта той же самы, што і ў карцёжнікі, і ў даміно гуляюць, ці гэта розныя людзі. Дзякуй, Міхась. Здаецца, вы маеце на ўвазе вось гэтага званочніка. Каждый дзень ты слышишь, колхозник, каждый день цены на все дорожают. Подняли пенсионерам несколько за 24% пенсию, а все увеличивается в разы цены. Да где ж тут хорошо? Вот не хватает Геббельса, вот такой, так он сам за него треплется. Где ж тут хорошо? Где он находит хорошо? Скажите на милость, ну... Ну так, сказаць, ці гуляе ён у даміно, я не бяруся. Але ён і мне, спадар Міхась, таксама падаецца не надта прамалінейным. Перад прэзідэнцкімі выбарамі ў снежні 2010 году ён агітаваў за спадара Лукашэнку, што аж страшна было слухаць. А зараз ахайвае яго таксама з усяе сілы. Мае калегі пускаюць яго ў эфір, а вось я – не. Не таму, што мне не падабаюцца ягоныя палітычныя сімпатыі, а таму, што ён час ад часу звоніць і ахайвае нас, як здраднікаў і агентаў імперыялізму, ды ўсяго такога. Я некалькі разоў спрабаваў пускаць у эфір ягоныя эпітэты ў наш адрас, але слухачы і аўтары званочкаў катэгарычна запатрабавалі, каб больш такой брыды я не даваў, і я перастаў даваць. Беларусь сегодня напоминает цыганский табор, где только две проблемы. Это выпросить у кого-то денег и что-то продать не свое. Мудра звоните, я вас выслухаю, давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 20 до 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.